Глава 37. Ощущение, будто мир вокруг нас замирает. В груди так горячо и тесно, что невозможно дышать. Ян стоит напротив. Черты его лица знакомы настолько, что я могла бы нарисовать его с закрытыми глазами. Мы молчим, но в этом молчании столько слов, столько историй, столько потерь. Кажется, что время остановилось. И только наши сердца бьются в унисон, как будто за время, что не могли прикоснуться друг к другу, ничего не изменилось. Ян смотрит на меня, и в его глазах такая безумная тоска. Ловлю себя на мысли, что я тоже безумно его хочу. Мне необходимо его потрогать, почувствовать его тепло. Мы были так счастливы. И это не просто воспоминание. Наша любовь невероятно сильна и жива, несмотря на расстояние и время, разделившее нас. Несмотря на все ошибки. Мы не разрываем зрительный контакт. И с каждым мгновением, что мы молча смотрим друг на друга, я ощущаю, как душа наполняется прежними эмоциями и любовью. Жизнь ощущается как громкий, безумный ритм, напоминающий, что настоящие чувства не исчезают. Они остаются в нас, как нежный отпечаток на сердце, напоминая о ярких моментах и переживаниях, которые сделали нас теми, кто мы есть сейчас. На глазах наворачиваются слезы, но я стараюсь сдерживаться. Не хочу портить этот миг, о котором в глубине души так мечтала, но упорно прятала глубже, считая слабостью. Я должна была забыть Яниса, а не думать о близости с ним. Однако не всегда могла справиться со своими чувствами. Хочу, чтобы он знал, насколько трепетно я его люблю, насколько мне дорого каждое мгновение, проведенное с ним. Я вижу в его глазах тот же огонь, тот же драгоценный свет, который когда-то зажег наш мир. И в этот самый момент понимаю, время действительно не лечит, как я думала раньше, когда сбежала от него. Время не заставляет забыть прожитое, прошлое. Время вынуждает привыкнуть к той боли, что порой разрывает грудную клетку и учит жить заново. Все, что было между нами почти год назад, я готова оставить в прошлом. Этот общий опыт — лишь груз, который мы несем, но который не должен больше отталкивать нас друг от друга. Да, будет нелегко, но нужно справиться. Ради нас и нашего малыша. Ради нашего будущего. Я уверена, что наши чувства способны преодолеть все. Янис обхватывает мое лицо ладонями. Ни медля, ни секунды впивается в губы жадным, напористым и жестким поцелуем. Не щадит меня. Но и я не жду нежности. Отвечаю с таким же желанием, обнимая его мощную шею руками. Царапаю ногтями его затылок, зарываюсь пальцами в густые волосы, тяну их. Боже, сердце вот-вот вырвется из груди от переполняющих меня эмоций. Как же мне хорошо с ним! Как же хорошо чувствовать его так близко! Ощущать безумно любимый аромат! Шаг за шагом мы оказываемся на кровати. Ян не спешит. Хоть и я ощущаю его желание, которое упирается мне в живот. Трогаю его грудь, скольжу ладонями, крепче прижимаюсь. Наши губы не отрываются ни на секунду. Поцелуи голодные, жадные, страстные. Дыхание сбивается. Тело покрывается испариной. Басманов не торопится. Но я чувствую, как сильно он меня хочет. И пытаюсь привыкнуть к давно забытым ощущениям. Не знаю, в какой момент Ян полностью раздевается и снимает с меня махровый халат. Я ничего не вижу. Перед глазами туман. В голове шум. Не чувствую никакой боли, когда он трется щетиной о мою щеку, шею. Когда целует, жестко, порочно. Мне сейчас совершенно на все плевать. Тело реагирует так остро, что я не могу контролировать себя. Сама трусь об Яниса, желая проникновения. Я уверена, что я вся влажная и готова, наконец, принять его спустя столько месяцев разлуки. В моей жизни никогда не будет другого мужчины. Янис это понимает, чувствует. Раздвинув мои ноги коленом, снова целует. А когда я думаю, что он вот-вот проникнет в меня, Ян замирает, глядя мне в глаза и будто спрашивая, готова ли я. Кивнув, прижимаюсь к его влажному телу своим. Утыкаюсь носом в его плечо. Дышу, наконец, чувствуя проникновение. Басманов замирает, а потом медленно двигается во мне. «О, Боже!» — срывается с губ. Впиваюсь зубами в его шею. Ян глухо рычит, ускоряя темп. «Боже, моя девочка!» Хрипит он, целуя щеки, глаза, лоб. «Только моя!» Наше безумие длится часами. В кровати, а потом в ванной. Засыпаем ближе к утру. Удивительно, что Даниил, который обычно просыпается несколько раз за всю ночь, сегодня дал нам столько времени. И мы воспользовались этим шансом. Отстраниться и отпустить Яниса я просто не могу. Положив голову на его плечо и обняв его за талию, прикрываю глаза и вырубаюсь. Просыпаюсь, когда лучи солнца настойчиво бьют из окна в лицо. Воспоминания нашего горячего секса проносятся в голове. И мурашки моментально рассыпаются по телу. Между ног все еще саднит. Сглотнув, выдыхаю и, открыв глаза, ищу Яна. Его нет. Приподнявшись на локтях, оглядываюсь. «Даниил!» Шепчу, понимая, что я проспала и не имею ни малейшего представления, как там сын и с кем. Встав с кровати, натягиваю на голое тело первое попавшееся домашнее платье и выбегаю из комнаты. Даниила в его спальне нет. Спускаюсь вниз и нахожу Басманова на кухне. Сын, сидя за своим столиком, улыбается Янису, который пытается его накормить. Изображает самолетик, играя ложкой в воздухе. «Давай, открой рот, ам!» Он подносит кашу, и сын, издавая смешные звуки, открывает рот. «Молодец! Плакать нельзя, мама спит». «Уже нет». Подаю голос, привлекая внимание своих мужчин. «Чем это без меня заняты, а? Который час?» Ян пожимает плечами, не скрывая загадочной улыбки. «Какая разница? Главное, что ты выспалась». «А ты? Выспался?» «Это неважно». «Ну-ну, неважно!» Хмыкаю. «Душ приму и вернусь». Возвращаюсь в спальню и иду в ванную. Струи воды помогают расслабиться. Я не перестаю улыбаться, вспоминая проведенную ночь. Как же мне было хорошо. Неторопливо сушу волосы. Янис хорошо справляется. Даня даже не потянулся, не начал хныкать, заметив меня. Ведь раньше он просился на руки. Да. Нужно сказать, отец из Басманова отличный. Потому что сейчас второй час дня. А значит, сын проснулся давно. Нужно заняться им и дать Янису отдохнуть. Присматривать за ребенком действительно тяжело. Тем более, когда опыта мало. Одевшись, спускаюсь и нахожу мужчин в гостиной за телевизором. Они смотрят мультики. Янис что-то рассказывает сыну, будто не сомневаясь, что Дани прекрасно его понимает. Такая красивая картина, что я не могу на нее насмотреться. Не думала, что однажды переживу подобное. Была уверена, что наша с Янисом книга закрылась и больше не откроется. Но жизнь полна сюрпризов. Чмокнув сына в обе щеки, утыкаюсь носом в его макушку и вдыхаю исходящий от него запах. От него пахнет детским шампунем. Перевожу взгляд на Яниса, который сразу изображает из себя делового парня и включает компьютер, лежащий на письменном столе напротив. «Ты его искупал?» Спрашиваю, опускаясь рядом. То, что Даня молча смотрит мультики и опять не тянется ко мне, одновременно удивляет и обижает. Он сегодня подозрительно тихо и спокойно себя ведет. «Так получилось». Басманов пожимает плечами. «Как так, Янис?» Он едва сдерживает улыбку. «Ну, он два раза перевернул тарелку с кашей. Так получилось, что все испачкалось. Лицо, шея и голова». «Ты испачкался или сын?» «Оба». Кусаю губу, чтобы сдержать улыбку. Представляю картину, где и сын, и Басманов в каше. «Боже!» Хохочу, прижимаясь к боку Яна. «Хотя бы ничего не наделали в ванной». «Нет, кстати, я удивился. Даня любит воду. Его надо записать на плавание». «Да, я об этом тоже думала». «Лучше скажи, как выспалась?» Поднимаю взгляд на Яниса. В его темных глазах появляется очередной хитрый огонек, а зрачки будто становятся шире. «Даниил когда проснулся?» «В 6». «И до сих пор не спал?» «Нет, не меняй тему, Лин». «Так его надо уложить, вон глаза трет». «Действительно, сын трет личико и нос, но не отрывает взгляда от мультфильма. Еще немного, и он уснет за своим столиком прямо перед телевизором. Обняв меня за плечи, Янис тянет на себя. Прижимается губами ко лбу, опускается к щеке, к губам. Целую так, будто не он буквально пожирал меня несколько часов назад. Пойдем, накормлю тебя. А потом уложим сына. Он сыт и, да, сразу уснет. Мы же продолжим. Что продолжим? Ян лишь хитро ухмыляется. Подмигивает. Наверстаем упущенное, Айлин. Сколько их у тебя было? Чего? Женщин. Без меня. Ты же... Не до женщин мне было, Айлин. Выкинь эти мысли из головы. И нет, я никогда тебе не изменял. В будущем тоже это делать не собираюсь. Поняла? Сама тянусь к нему и оставляю поцелуй на его губах. Ты же мне веришь? Верю.